Глава 13. У небольшого кафе было очень шумно. По улице плавно растекалась музыка, окутывая все вокруг. Столики на открытой террасе оказались занятыми. Присмотревшись, поняла, что в основном там сидит одна молодежь. Дмитрий остановил свой автомобиль на парковке, а потом с улыбкой, посмотрев на меня, поинтересовался. «Идем? Пришла пора познакомиться со всеми». Я просто кивнула, но мне было так страшно. Почему-то казалось, что стая супруга меня не примет. Белый волк выскочил из машины и, открыв дверь, протянул руку. «Прошу». А когда я вышла, Дмитрий положил мою ладонь на свой локоть и уверенно повел к зданию. На приезд Альфы многие члены стаи обратили внимание. Ему приветственно кивали, меня окидывали улыбками и заинтересованными взглядами, от которых было неловко. Как только мы подошли ближе, со всех сторон посыпались приветствия. «Альфа, добрый вечер. Рады видеть вас и вашу супругу. Хорошего вечера. Здравствуйте». Дмитрий, не отвечая, просто шел к входу заведения. Когда мы вошли, я невольно замерла, оглядываясь по сторонам. Внутри кафе представляло собой подобие сельского домика с соответствующим антуражем. Скатерти, расшитые интересным рисунком, глиняные горшки, на стенах картины с видами полей и лесов. Во всем присутствовала деревенская тематика. «Альфа», — к нам шагнул невысокий мужчина в темном костюме. «Добрый вечер, рад видеть вас». «Искар, мы хотим поужинать, организуешь?» Оборотень вскинул взгляд на меня и расплылся в улыбке. «Я очень рад приветствовать молодую супругу нашего вожака. Мою жену зовут Вероникой», — важно произнес мой спутник. «Искар», — мужчина склонил голову, — «всегда к вашим услугам». «Приятно познакомиться», — чуть улыбнувшись, ответила я. «Альфа», — оборотень посмотрел на Дмитрия, — «ваш столик ждет вас?» «Тогда нам бутылку белого вина и меню», — послышалось в ответ. Белый волк, больше не задерживаясь ни мгновения, повел меня к столику у большого окна. Галантно отодвинув стул, он помог мне сесть и сам занял место напротив. «Ника, расслабься», — шепнул он. «Ты словно натянутая струна». «Тебе кажется», — попыталась соврать я. «Ну да», — хмыкнул мужчина. «Может, поговорим о предстоящей ночи? Я жду этого момента, а ты?» «Дмитрий», — нахмурилась в ответ. «Ну вот, на твоих щечках появился румянец», — он рассмеялся. «И вообще, Дмитрий, так официально. Мне бы хотелось, чтобы ты называла меня по-другому». «Как?» — удивленно приподняла брови. «Ну, не знаю, может, сама придумаешь». «Дима? Димочка? Димон?» «Первое», — рассмеялся мой спутник. «Я подумаю», — хмыкнула в ответ. Наш разговор прервал официант, который принес меню. Даже не взглянув в него, сказала: «Стейк». «Так, все по два. Стейк, салат и фирменный десерт», — уточнил заказ Дмитрий. Парень кивнул и бросился исполнять указания. «Фирменный десерт? Тут готовят невероятный штрудель с мороженым. Попробуешь и пальчики оближешь. Это действительно вкусно». «Ну, посмотрим», — пожала плечами. «Я никогда не была сладкоежкой. Да и после заведения, в котором работала, меня вряд ли чем-то можно было бы удивить. Просто у нас был свой кондитер, и он творил настоящие шедевры из десертов». «Я уверен, тебе понравится», — послышалось в ответ. Ну а тут к нашему столику подошла представительная пожилая пара. Седовласый мужчина чуть поклонился. Его сопровождала почтенная дама. Ее лицо уже покрыли морщины, но она была невероятно элегантна. Старость не уродовала, а красила ее. «Милая, позволь представить тебе чету Смирновых. Галла и Артур». «Рада знакомству, Вероника», — кивнула им. Пожилой мужчина почтительно склонил голову, а потом посмотрел на меня. «Я и супруга весьма счастливы от того факта, что в нашей стае появилась такая красивая самка, жена Альфы». «Будьте счастливы», — промолвила женщина. «Спасибо». «Альфа», — мужчина замолчал на мгновение, — «у меня есть к вам дело, которое требует незамедлительного решения». «Хорошо», — Дмитрий кивнул. «Жду вас завтра к обеду». «Спасибо». Супружеская чета синхронно поклонилась и вернулась за свой стол. «Это очень достойная пара», — пояснил мой собеседник. «Наверное, по возрасту они самые старшие в нашей стае и знали еще моих родителей». «Альфа, приветствую», — привлек внимание светловолосый голубоглазый мужчина. «Позвольте поздравить вас с союзом. Пока мы ужинали, мне кажется, к нам познакомиться подошли все присутствующие. Но был удивителен сам факт, в глазах членов стаи я видела только любопытство и благодушие. Они искренне радовались за своего Альфу. И, похоже, им действительно было все равно, есть у меня волчица или нет». Постепенно я расслабилась, и вечер стал казаться мне невероятно приятным. Я просто наслаждалась компанией Дмитрия. какой-то момент зазвонил его телефон. Муж посмотрел на дисплей, а затем поднялся. «Родная, сейчас, это по работе». Я кивнула. Дмитрий спешно направился к выходу. Проводив его взглядом, вернулась к своему горячему. Оно, как и салат, оказалось восхитительным. Наслаждаясь ритмичной музыкой, уплетала мясо и просто не думала ни о чем. Меня больше никто не тревожил. Но это и было к лучшему. Когда официант принес десерт, я осознала, что Дмитрий отсутствует весьма продолжительно, и невольно заволновалась. Поднявшись, решила его поискать. На улице было довольно шумно. Окинув взглядом многочисленные столики, поняла, что Дмитрия нет, и решила осмотреться. Я миновала площадку и заглянула за угол. Видимо, именно там располагался запасной выход. Компания сотрудников кафе о чем-то беседовала. Я быстро развернулась и тут услышала. «Вы видели? И это супруга Альфы. Красивая девушка». «Да она бракованная. Вы ее волчицу почувствовали? Да разве в этом дело?» «Фи, зачем нашему Дмитрию такая, как она?» Я невольно отступила назад. Сердце сжалось. Конечно, все улыбались, просто играя свою роль. «Дурочка ты, разве дело в этом? Они истинная пара». «Вот именно, ему просто деваться некуда». «Но, думаю, как только она родит наследника, если, конечно, выживет, Дмитрий ее отправит. У нас в стае есть девушки и посимпатичней». «Уж не себя ли ты имеешь в виду?» «Ну, даже если так». Дальнейшее было выше моих сил. Слез я сдержать не смогла. Как-то картинка в голове сложилась. Но действительно, зачем Альфе вожаку неполноценная? Только для того, чтобы получить потомство с сильными генами. Я отступила еще, а потом, размазывая слезы, бросилась к выходу. Мне хотелось как можно скорее покинуть это место, спрятаться ото всех и подумать, как быть дальше. Слова незнакомки подтвердили мои страхи, от которых я старалась все это время отгородиться и спрятать их даже от самой себя. Но от истины не убежать. Дмитрий был слишком хорош. Альфа — сильный, надежный, щедрый. Да любая женщина из стаи с радостью станет его спутницей. Зачем ему нужна самка без зверя? Ответ очевиден — потомство. Если бы не это, такой оборотень даже не посмотрел бы на меня. Луна не благословила этого волка, а наказала. Иначе и не скажешь. Как бы ни хотелось принимать страшную болезненную правду, но дядя был прав, во всем прав. Слезы застилали глаза. Опустив голову, постаралась как можно скорее миновать открытую террасу со столиками. Но неожиданно на моем пути возник мужчина, которого я едва не сбила с ног. «Простите», — всхлипнула и попыталась обойти препятствие. «Ника?» Меня внезапно схватили за плечи и встряхнули. «Что случилось?» Подняв глаза, поняла, что это Дмитрий. И слезы сами по себе потекли по щекам. «Любимая?» — раздался стон. Я моментально оказалась в крепких мужских объятиях. «Что случилось? Почему так горько плачешь? Кто тебя обидел?» «Никто», — прошептала в ответ, вытирая слезы. «Никто». «Я спрашиваю, кто тебя расстроил?» — раздалось рычание в ответ. «И сейчас со мной разговаривал не супруг, а именно вожак стаи». «Ника», — оборотень коснулся моего подбородка, вынуждая посмотреть на себя. В мужских глазах пылал огонь. «Я требую ответа немедленно». «Пожалуйста», — взмолилась я, — «давай просто уйдем». «Ну уж нет». Дмитрий осторожно коснулся моей щеки, вытирая слезинку. «Это моя территория, моя стая, а ты моя жена, и я просто так не уйду». Затем он решительно взял меня за руку и буквально насильно поволок в здание. «Прекрати!» — попыталась остановить взбешенного мужчину. «Ничего страшного не случилось». «А это...» — белый волк обернулся и прищурился. «Решать буду я. Вокруг полно камер. Не хочешь называть причину, и не надо. Сейчас я сам все посмотрю». Осознав, что может произойти потом, вцепилась в мужскую руку. «Пожалуйста, не надо меня так унижать. Что случилось, то случилось. Давай уйдем». Дмитрий подошел ко мне вплотную, крепко прижал к себе и рыкнул. «Я хочу знать правду». «Расскажу дома», — промолвила в ответ. Супруг молча смотрел на меня. Я видела, что он зол, очень зол. «Альфа, что-то случилось?» Внезапно послышался мужской голос. Белый волк обернулся и сухо промолвил. «Искар, в твоем заведении обидели мою супругу». «Что?» Мужчина побледнел. «Кто посмел? Что случилось?» «Это я и сам хочу знать. Мы уходим. Счет оплачу позже». «Альфа, ну что вы?» Искар пытался что-то объяснить, но Дмитрий его уже не слушал. Он направился к выходу, крепко сжимая мою руку. До машины мы дошли молча. Усадив меня, белый волк сел на водительское место, и мы плавно тронулись вперед. Я видела, с какой силой мужчина сжимает руль, и понимала, что он злится. Конечно, было понятно, что неприятного разговора не избежать. Только вот рассказать правду я не могла, просто не могла. Внезапно автомобиль остановился. Я поняла, что мы отъехали на приличное расстояние от кафе. «Теперь поговорим», — Дмитрий повернулся ко мне. «Что случилось, пока я решал свои вопросы? Почему ты была вся в слезах?» «Понимаешь, я вышла на улицу и случайно услышала чужой разговор». «И?» — протянул волк. «Что ты услышала?» «Да ничего особенного. Члены твоей стаи обсуждали нас». Отвернулась к окну. «Ну что мне тебе объяснять? Ничего страшного не случилось». «Ничего страшного?» — зарычал Дмитрий. «Но каждый имеет право на свое мнение». «Они обсуждали тебя?» Отвечать не стала. «Ника», — белый волк коснулся моего лица. «Я могу только догадываться о том, что ты услышала. Но кто бы и что ни говорил, ты должна знать. Моя любовь к тебе настоящая. В моей жизни нет ничего важнее, чем ты. Твои слезы сегодня просто лишили меня разума. Я был готов разорвать в клочья обидчика, снести к чертям это кафе и вообще. Милая, родная, хорошая, поверь, обидные слова в твой адрес были сказаны из зависти и никак иначе». Дмитрий наклонился ко мне и коснулся поцелуем моих губ. «Люблю тебя, моя радость, люблю». Я постаралась улыбнуться, но на душе было совсем-совсем неспокойно. Чужие слова уже разбередили страхи. «Ника», — Дмитрий шепнул, — «так не хочется домой возвращаться. Ужин нам испортили, но, может, просто покатаемся по округе, не против?» «Нет», — качнула головой, — «тогда сейчас покажу тебе одно из моих самых любимых мест». Мужчина вновь завел мотор, и автомобиль моментально рванул вперед. Было очень интересно узнать, что задумал Дмитрий. Но он молчал, а я не торопилась спрашивать. Мы скользили по ночной дороге, все дальше удаляясь от поселка. На какое-то мгновение мне показалось, что в машине стало прохладно. «Включи печку», — поёжившись, попросила мужчину. «Замёрзла?» — тут же раздался взволнованный вопрос. «Просто мне кажется, что становится холоднее. Ты сам не замечаешь?» «Нет», — волк качнул головой и включил подогрев машины. «Но ты права. Мы поднимаемся в горы, а здесь всегда температура намного ниже, чем внизу». «Тогда мы одеты не по погоде», — усмехнулась в ответ. «Для похода в кафе я выбрала длинную вязаную тунику из тонкой шерсти и меховую жилетку, а Дмитрий вовсе был одет в рубашку и пиджак». «Не замерзнем», — в ответ мне подмигнули. Решив не спорить, просто промолчала, с интересом рассматривая через переднее лобовое стекло наш путь. Дорога была не широкая и винтовой. С одной стороны, я видела каменную монолитную стену, убегающую вверх, а вот с другой... Сейчас виднелась мгла, темная, немного пугающая, но в то же время успокаивающая. Можно было только догадываться, каково это — двигаться по этой дороге днем, когда пропасть практически под колесами автомобиля. Одно неверное движение — и ты летишь вниз. Дмитрий уверенно вел машину, и вскоре мы добрались до открытой площадки. Остановившись, муж посмотрел на меня и улыбнулся. «Я сейчас вернусь». Выскочив из автомобиля, он подошел к багажнику. Рассматривая вид, невольно восхищалась. Как на ладони открывалось роскошное небо, которое раскинулось до самого горизонта. Луна цвета топлёного молока была невероятно большой. Я невольно поймала себя на мысли, что так бы и сидела тут вечность, и любовалась этой безмятежной красотой. «Милая», — Дмитрий открыл дверь с моей стороны и протянул руку. «Прошу». Я вышла и невольно поёжилась от звенящего ледяного мороза. Здесь приближение зимы уже чувствовалось как никогда. Но замерзнуть я не успела, потому что передо мной развернули большую теплую куртку. «Одевайся». «А ты?» «Ника, ты забыла, что мой зверь регулирует температуру тела самостоятельно? Не переживай». Повторять дважды ему не пришлось. Как только мужская вещь оказалась на мне, Дмитрий по-деловому ловко и быстро ее застегнул. А потом водрузил на мою голову вязаную мужскую шапку. «Ну, теперь точно не замерзнешь», — усмехнулся он, клюнув меня поцелуем. «Наверное, я выгляжу как пугало», — рассмеялась я, представив себе свой внешний вид. «Ты всегда и везде для меня принцесса, а теперь идем». Мужчина протянул мне ладонь. Едва взяла его за руку, мои пальцы крепко сжали, а затем как ребенка повели за собой. Если честно, я подумала, что Дмитрий хочет подвести меня к краю пропасти, но я ошиблась. Мы подошли к небольшому выступу. Мужчина ловко заскочил на него, а потом помог вскарабкаться мне. Затем была еще одна ступенька, еще и еще. Когда Дмитрий застыл и кивнул вниз, смотри, я ахнула. Сейчас я видела прекрасную долину, исчерченную узкой рекой, которая пересекала всю равнину, словно блестящая змейка. Луна придавала ей серебряный загадочный цвет. Теперь многочисленные звезды выглядели настоящими сверкающими бриллиантами, которые сияли и освещали путь своей водной королеве. Дмитрий встал за моей спиной и крепко обнял за талию. «Это восхитительно», — прошептала, прислонившись к мужской груди. «Знаешь, в свое время я много ночей провел тут. Каждый раз, глядя на эту желтую луну, молил ее о благословении. Мне всегда казалось, что она смотрит на меня и хитро улыбается. Теперь я понимаю, почему». «Почему?» — повернулась к мужчине в полоборота. «Потому что ты, мое непростое счастье, попалась мне случайно, и все идет у нас как-то неправильно. Я понимаю, что где-то делаю ошибки, и как их избежать не знаю, прости». «За что?» «Да просто идиот. Взял и оставил тебя одну. Просто пока объяснял суть дела, совершенно забыл о времени, а в этот момент прости». «Прекрати», — качнула головой и промолвила. «Я просто сама болезненно воспринимаю любое слово о себе, потому что считаю, тебе действительно нужна другая женщина». Дмитрий так искренне просил прощения, что ему было нельзя не верить. Я решила быть с ним тоже откровенной по возможности. Конечно, рассказать все, о чем услышала, я вряд ли посмею, но хоть так смогла объяснить причину своих слез. «Ника, Ника», мужчина обнял меня еще крепче. «Мне нужна только ты, никак иначе. Любая могла стать моей, но я ждал все эти годы тебя. Поверь, они просто завидуют. Но ты на две головы выше любой самки в моей стае». «Потому что твоя жена», — невольно вздохнула. «Нет», — Дмитрий цокнул. «Потому что ты настоящая, живая, искренняя. Потому что я тебя люблю. Видишь эту луну?» — он указал на ночное светило. Автоматически посмотрела на желтую красавицу и кивнула. «Пусть она станет свидетельницей моих слов. Я люблю тебя, только тебя, слышишь? Я люблю тебя, Ника!» Как мальчишка закричал Дмитрий. Его голос разлетелся по округе, нарушая сонную тишину. «Люблю, люб, лю, Ника, Ика, Ка!» Казалось, что сейчас все равнины и горы кричат вместе с белым волком, доказывая свою любовь. Я слонялась по дому, не зная, чем себя занять. От безделья голова шла кругом. Всю свою сознательную жизнь мне приходилось работать. В доме дяди мое утро начиналось с приготовления завтрака для всей семьи, потом были домашние дела и огород. Заботы не заканчивались до самого вечера. Когда началась моя самостоятельная жизнь, я тоже почти всегда была занята. А сейчас? Инга даже слышать не хотела о том, что я могу ей чем-то помочь. Она просто-напросто выставила меня из кухни, отправив на прогулку в сад. Садовник тоже от помощи отказался, заявив, что хозяйке дома негоже выполнять грязную работу. Охрана с независимым видом украдкой приглядывала за мной издалека. Но мне и самой беседовать с самцами не хотелось. А Влад сегодня почему-то не появился, так что даже поболтать было не с кем. Обедала я одна, потому что Дмитрий не приехал. Правда, он позвонил и сообщил, что у него деловая встреча, которую нельзя отложить. Не понимая, что делать, заняла кресло и бессмысленно уставилась в окно, размышляя над жизнью. Конечно, быть женой Альфы — это замечательно, но от безделья можно было и сойти с ума. Поэтому вопрос с тем, чем я буду заниматься, назрел остро. «Ника, что-то ты совсем загрустила», — внезапно раздался женский голос. Подняв взгляд на Ингу, пожала плечами. «Я тут умру от скуки». «Почему?» «Потому что, чтобы жить, нужно что-то делать. У всех есть занятия, одна я как неприкаянная», — вздохнула в ответ. «Ника, ты молодая, красивая девушка. Наслаждайся жизнью. Занимайся покупками, посещай салоны красоты. Альфа сделает все, чтобы ты была счастлива». Инга улыбнулась. «Ты хозяйка в этом доме. Но не можешь же ты у плиты стоять или с пылесосом по этажам бегать». «Все эти занятия не для меня», — качнула головой. «Как считаешь, Дмитрий позволит мне выйти на работу?» Домработница пристально посмотрела на меня и довольно честно ответила. «Не думаю». «Почему?» «Потому что он, как и все волки, ревнив. И вряд ли тебе позволит работать где-то. Ведь все его мысли будут только о том, что в любой момент его жену может соблазнить какой-нибудь смазливый красавчик». «Но мы же пара», — удивленно приподняла брови. «Разве измены допустимы?» «Ника, Ника, какой же ты еще ребенок? Неважно, есть связь или нет. Самец он и есть самец. Возможно, через несколько лет, когда ваш союз окрепнет, появятся малыши, ревность альфа и поутихнет, но не сейчас. И что же теперь делать? Ну, если хочешь узнать мое мнение, не поднимай тему работы. Это просто разладит ваши отношения. Дмитрий скажет тебе «нет», а ты обидишься и будешь носить обиду в душе. Женщина подошла и присела на диван. Ни к чему хорошему это не приведет, уж поверь. Но я не смогу просто слоняться без дела, в ожидании, когда муж придет домой. Инга вздохнула и на некоторое время задумалась, а потом поинтересовалась. «Ника, а кто ты по профессии?» «Никто. Дядя позволил мне доучиться до старших классов, а потом сказал, что для женщины образование не главное, и вообще по дому много работы». «Да?» — в голосе моей собеседницы проскользнуло ехидство. «Я так смотрю, твой дядя был еще тем диктатором. А родные его дети тоже не учились?» «Ну почему? И сын, и дочь окончили школу, потом поступили в университет». «Значит, образование было не важно только для сироты. Ну и гад!» — выругалась Инга. Я промолчала. «Сейчас наши мнения совпадали, но тогда спорить с тем, кто дал тебе кров, было не принято. И мне даже в голову не пришло оспаривать его решение». «Ника, знаешь что? Работать тебе Дмитрий не позволит, а вот учиться... Думаю, в этом он тебе не откажет. Поэтому не хочешь бездельничать? Займись своим образованием. Выбери какие-нибудь курсы, подтяни среднеобразовательные предметы. Ну а затем можно будет подумать об институте или университете. Если выберешь экономическую специальность, практику будешь проходить в компании Дмитрия. А там, может, и местечко уютное для тебя найдется». Глядя на женщину, улыбнулась. «Эта идея мне даже в голову не приходила». «Спасибо», — искренне выдохнула я. «Ну вот и хорошо. Мне нравится, когда ты улыбаешься. А сейчас заканчивай грустить. Скоро придет домой твой супруг. Поэтому я пошла, проверю, как готовится ужин, а ты? Ну, придумай сама, чем займешься. Думаю, не маленькая, и сама понимаешь, что лаской от самца можно добиться многого». «Инга, спасибо». «Девочка, да не за что. Просто мне очень хочется, чтобы в этом доме все были счастливы», — послышалась в ответ. Внезапно раздался сигнал дверного звонка. Женщина встала и нахмурилась. «Странно. Ну и кто к нам пожаловал?» «Сейчас узнаем». Я подскочила и вперед домработницы направилась к входной двери.